Иветта Киселева «За пределами возможного». Первое впечатление об Олеге, с которым я познакомилась на съемках картины «Человек, который сомневается», было такое. Очень привлекательный и актерски обаятельный молодой человек. Он только что был принят в театр «Современник», лучший театр того времени, и он был впервые приглашен в кино на главную роль, где весь фильм о нем, о его герое. Он только входил в искусство, и эти два события были счастливейшим моментом в его жизни. В нем не было того развяза, который свойственен нынешним молодым людям, но не было и робости птенчика. Он был легким партнером, его выделяли ранний профессионализм, эмоциональность. Обаяние Олега было настолько сильным, что вокруг него всегда и везде складывалась любовная атмосфера. Звали его все «Даленок». Мы мало общались, да и некогда было особенно общаться. Режим съемок, приезда, отъезда, он и сам не шел на общение. Мне кажется, не только со мной. По-моему, он боялся размена на мелочи. Интуитивно он это ощутил, работая над такой ролью. Даль вообще довольно редкая фамилия. Как-то я подошла и спросила его: «Вы не внук словаря?» Он говорит: «Внук». Я хорошо помню съемки в ярославской тюрьме. Нас перед работой поводили по этому заведению, в котором мы насмотрелись всяких страшных картин, видели всякое. Привели туда этапом каких-то проституток, как раз когда мы были во дворе. Показали нам несколько наиболее колоритных личностей в камерах. Ну, в общем, мы прошли своего рода так называемую подготовку. В тюрьме же мы снимали момент освобождения. Никаких установок Леонид Данилович не давал. Да и что тут можно подсказать? Чисто самовыявленческая сцена. Мальчишка выходит из камеры смертников на свободу оправданным. И у дверей тюрьмы его встречает мать. И дальше... Я даже не могу назвать это игрой. По-моему, он посмотрел на небо. Просто стал смотреть в небо. Журавли там летели или нет, и тут с ним что-то началось. Это не была истерика, но эмоциональное потрясение было невероятное, за пределом актерского. Такие это были нерв и эмоциональность. Я совершенно растерялась и превратилась в зрителя. Этот эпизод не вошел в окончательный вариант картины, и мне до сих пор досадно, что зрители не увидели Даля таким. Когда в «Современнике» ставили «12-ю ночь» Шекспира, я была на одном из последних прогонов перед премьерой. Хорошо помню, что смотрели мы сцену «Ночной пирушки». Я сидела рядом с режиссером спектакля Питером Джеймсом. Даль играл Эгьючика, и они, Шут, сэр Тоби и он, в этой сцене пели втроем, все в разные стороны, но при этом не уходя от основной мелодии. Для этого нужно быть еще и очень музыкальным. Джеймс просто от смеха упал с кресла в проход и валялся. Потом Даль ушел из «Современника» к Эфросу на Бронную, а через некоторое время сбежал и от него. Не знаю точно, почему он это сделал, но полагаю, что к этому времени, 1977-78 годы, он как артист находился в такой форме, что на него должен был строиться репертуар театра, а этого не было. И он оставил театр. Ушел прямо со сцены, не заходя в дирекцию. Кстати, когда Эфрос начинал весной 1977 года съемки «Заповедника», он пригласил меня сниматься в картине. Я должна была пробоваться на роль матери. Обрадовалась я очень, опять Даль будет играть моего сына. Но эта работа для меня не состоялась, а вот Печорин Олега, сделанный им тоже у Анатолия Васильевича, мне не понравился. Ну, наверное, он просто у каждого свой. Когда Дали не стало, поминали его актеры во многих московских театрах. А за несколько месяцев до этого, после похорон Высоцкого, одна моя знакомая, бывшая на них, рассказывала, что Олег сказал: «Володя умер, и мне здесь больше делать нечего». Он очень его любил, но Высоцкий Даля всегда как бы затмевал в музыкальном исполнительстве. Об этом можно говорить, потому что у Олега был голос, да какой... И он ведь сам прекрасно исполнял песни. Я и сейчас помню, когда мы снимались у Аграновича в 1963 году, был очень популярен Робертино Лоретти. И совсем юный Олег ходил и все время напевал «Ямайка». ироническую пародию на знаменитую в те годы песню в исполнении итальянского певца Робертино Лоретти «Джамайка». Москва, 7 октября 1990 года.